опьяневшая и офигевшая? Нет, ошарашенная и обезумевшая. Это то, о чем я всегда мечтала, но не знала, что так бывает на самом деле. Когда вернусь, я расцелую Рорка во все места, в какие захочу. Это ему точно понравится. Нет-нет, я обязательно это сделаю. Леонардо говорит, что он не ревнует и, возможно, сам поцелует Рорка. Ну ладно, расчирикалась. Скажи, как вас стоят дела дома? Ты, наверное, так и не встречалась с Триной? Ева сразу насторожилась и поерзала в кресле. «Трина? Это кто?» «Да полно тебе, Даллас. Ты сказала, что пригласишь ее к себе домой, чтобы сделать прическу и прочее, пока я в отъезде. Ты же не появляешься в салоне неделями». «Я, наверное, забыла». «А может, думала, что я не замечу?» «Ну да ладно. Когда вернусь, мы ее обязательно позовем и обе приведем себя в порядок». «Не угрожай мне, подруга». «Иначе ты совсем опустишься. Ой-ой-ой, мне пора бежать. Леонардо говорит, что мы опаздываем. 1000 поцелуев». Ева положила трубку и отправилась к Пибоди. «Ну, что удалось найти по фургонам?» «Очень похоже на то, что я зацепила его. Черный Airstream, новенький, полностью оснащенный». Пибоди протянула Еве распечатку. «Числится как Cassandra Unlimited». «Вот блин!» Но я проверила адрес, он липовый. Так или иначе, фургон вписывается в случай с наладчиком, и это дает нам какую-то цель. Кассандру, Unlimited, ты уже поискала? Нет еще, решила сначала дать вам это. Хорошо, давай поищем вместе. Ева подала команду компьютеру, и на экране высветилась надпись. Банковская информация Кассандре, Unlimited отсутствует. Вот как? Конечно, в противном случае все было бы слишком просто, пробормотала Ева. Ну хорошо. Прочешемся фирмы и организации, в названии которых используется имя Кассандра. Ограничимся Нью-Йорком и Нью-Джерси. Вы считаете, что в своих заявлениях они могли использовать название собственной фирмы? Я считаю, что они крутые, но слишком самоуверенные, а потому их можно найти. Компьютер начал выдавать запрошенные данные. Салон красоты Кассандра. Бруклин, Нью-Йорк. Шоколадные радости Кассандра. Трентон, Нью-Джерси. Кассандра Электроникс. Стоп! Все данные компании Кассандра Электроникс. Кассандра Электроникс. 10092 Хьюстон. Банковская информация о финансовом положении и количестве сотрудников отсутствует. Филиал компании Mount Olympus Enterprises. Данные отсутствуют. Проникновение через кодовую защиту данных, согласно федеральному законодательству, считается незаконным, и попытка такого проникновения автоматически фиксируется службой компьютерной охраны. Да, информация где-то там. Проверим адрес в Хьюстоне. По такому адресу Кассандра Электроникс не значится. Ева поднялась и стала ходить кругами по комнате. Но ведь они ввели адрес. Спрашивается, зачем нужно было регистрировать компании, рисковать попаданием под автопоиск компьютерной охраны и под прощупывание через информационно-поисковую программу. Пибоди налила себе еще кофе и предложила. Из-за того, что они слишком самоуверенные, «Именно. Они не знают, что фургон видели, но они ведь должны знать, что я буду искать их по названию Кассандра». Ева машинально взяла принесенный помощницей кофе. «Они хотят, чтобы я шла по ложному следу и впустую тратила время. А если они могут незаконно влезать в базу данных, то у них должны быть деньги и совершенное оборудование, и их не беспокоит компьютерная охрана». «Компьютерная охрана беспокоит всех», — возразила Пибоди. «Ее никак не обойти». Ева подумала о незарегистрированном оборудовании Рорка и о его блестящей способности спокойно скачивать информацию, минуя все видящее око компьютерной охраны. «Некоторые обходят. Ну ладно, мы навесим это на отдел электронного сыска», — сказала Ева, но про себя подумала, что это будет официальный вариант — а неофициальный. Она решила озадачить этим своего находчивого мужа, а сама вернулась к сведениям о четырех компаниях, производящих Polytex: Rourke Industries, Branson Tools and Toys, Eurotel Corporation и Eris Manufacturing. Пибоди, не связано ли какое-либо из этих названий с мифологией? С мифологией? А, вот, Эрис, то есть Овен, знак зодиака. Из греческого? Да. Теперь посмотрим, не следуют ли они тому же образцу. Из выданной компьютером информации стало ясно, что Эрис числится по несуществующему адресу и является придатком Маунт Олимпус. Они похожи на упертых аккуратистов. Ну что ж, если они действуют по шаблону, мы уже можем предсказывать их шаги. «Как Кассандра», — добавила Ева с холодной усмешкой. Она отправила Пибоди перегонять информацию и составлять доклад, а затем позвонила Рорку в офис. «Мне нужно срочно поговорить с ним», — заявила она, перепугав вышколенную секретаршу. «А если, конечно, он сейчас доступен?» «Один момент, лейтенант, сейчас соединю вас напрямую». Придерживая одной рукой трубку, Ева тихонько приоткрыла дверь в другую комнату. Пибоди сидела там, вся погруженная в работу, и Ева вдруг почувствовала угрызение совести. Может быть, не стоило скрывать, что она собирается воспользоваться неофициальными каналами для получения информации. Впрочем, Пибоди еще сама успеет убедиться в том, что отношения между законом и реальной справедливостью далеко не безоблачны и непросты. В трубке послышался голос. «Лейтенант, чем могу помочь?» Ева чуть не передумала, но все-таки решилась. «Мне нужен совет». «О, а какого рода?» «Неофициального». В трубке послышался смешок. «Ага. Ненавижу, когда ты так произносишь «ага». «Знаю. Слушай, я сейчас не смогу все объяснить. Если тебе вечером будет нечего делать, нам двоим будет что делать, дорогая. Ты ведь позвала гостей». «Я позвала?» — озадачилась Ева. «Я никогда не приглашаю гостей. Этим ты всегда занимаешься. Но не на сей раз. Ты забыла о Пибоди и ее младшем брате?» «О, черт!» — Ева взъерошила без того растрепанные волосы и заходила по комнате. «И я не могу теперь отказаться, потому что не могу сказать ей правду. Если придумаю какую-то убогую отговорку, она надуется. А когда она надувается, с ней невозможно работать». Ева отпила кофе и тяжело вздохнула. «Ну что, мы их кормим и все остальное?» Рорк рассмеялся. «Ева, ты самая гостеприимная хозяйка в мире. Что касается лично меня, то я хочу познакомиться с братом Пибоди. Квакеры — это из области того, что успокаивает нервы». «Я не очень настроен успокаиваться. Ну, что касается гостей, то, в конце концов, им ведь когда-то понадобится пойти домой». «Наверняка понадобится. Я буду дома через пару часов. За это время я успею загрузиться твоим заданием». «Хорошо, так и поступим. Ты что-нибудь слышал об Eris Manufacturing?» «Нет». «А о Mount Olympus Enterprises?» Рорк помолчал, и Ева поняла, что ей удалось его заинтересовать. «Нет, тоже не слышал, но догадываюсь, что эти компании имеют отношение к Кассандре». «Похоже на то. Я буду дома примерно в то же время, что и ты». Первую проблему, ту, которая была связана с работой, Ева решила через Пибоди, послав помощницу в центральное управление с докладом и поручениями для Финни и Макнова. Чтобы решить вторую проблему, требовалось очистить голову от избыточного эмоционального груза, и Ева решила, что короткой пробежки на свежем воздухе будет достаточно. Однако для этого пришлось спуститься вниз, и в холле она, разумеется, наткнулась на Сомерсета. С холодной иронией он изучающе посмотрел на ее мешкообразный свитер и старые брюки. «Надеюсь, вы захотите сменить это на что-то более подходящее для сегодняшнего ужина. Надеюсь, что вам когда-нибудь надоест совать нос в мои дела». Сомерсет невозмутимо пожал плечами и, кивнув на дверь, сообщил. «Там подъехал посыльный с пакетом для вас». «Посыльный?» Она инстинктивно встала между Сомерсетом и дверью. Рука автоматически скользнула к оружию. «Вы его сканировали?» Естественно, Сомерсет озадаченно поднял бровь.